Беатрис несколько секунд колебалась. «Чтобы мне целую неделю не выносить ярость отца из-за того, что могло бы случиться с Инситато, я готова на все. Подожди меня тут. Я спущусь на арену в один миг». «Что ты, Беатрис? Ты же в шаге от меня. Неужели ты не решишься спрыгнуть с балюстрады? Здесь 3 метра высоты. Не глупи, я тебя поймаю». Робишон направил Инситато к стене и стал в седле, протягивая руки к Беатрис, чтобы она могла прыгнуть с балюстрады прямо в его объятия. «Не достаю», — сказала девушка, держась одной рукой за балясину, а другой почти касаясь перчатки всадника. «Давай не будем валять дурака, лучше я спущусь по лестнице». «Ты должна доверять мне и решиться на небольшой прыжок», — ответил Робишон. «Но, конечно, если ты боишься...» Беатрис, не желая обнаруживать страха перед всадником, прыгнула в его протянутые руки так внезапно, что они оба чуть не упали на пол манежа, а конь пошатнулся. Когда они вдвоем оказались на спине у коня, Робишон помог Беатрис усесться сзади, а сам крепко натянул поводья. «Все в порядке?» — спросил Робишон таким тоном, будто это не он чуть не свернул себе шею минуту назад. «Конечно, в порядке. Давай отведем Инситато на место». Робишон пришпорил коня, чтобы тот двинулся с места. Но Инситато, не привыкший к тому, что на спине у него сидят двое, мгновенно встал на дыбы, подняв передние ноги почти на высоту балюстрады. Беатрис оказалась не готова к этому и скатилась на пол. Такое падение могло бы кончиться переломом ключицы и нескольких ребер, но Беатрис тут же вскочила, стряхивая песок с одежды. «Ты ничего не сломала?» — с тревогой спросил наездник, спешившись, чтобы помочь девушке встать. «Я сильно стукнулась. Но отец научил меня падать с лошади еще в детстве, поэтому я не свернула себе шею. Этот проклятый Инситато до сих пор не научился обращаться с дамами». Робишон сильно ударил коня по морде. Конь обнажил зубы и стал надвигаться на своего наездника. «А ты до сих пор не научился обращаться с конем!» — в негодовании сказала Беатрис. «Нужно, чтобы животное уважало тебя, а не боялось». Девушка нагнулась, чтобы подобрать свисавшие поводья, и конь, занявший оборону после оплеухи, которую дал ему Робишон, испугавшись ее движения, укусил ее в шею. Ранка была пустяшной, и Беатрис, боясь, что Робишон снова обрушится на коня за то, что тот на нее напал, обратила на укус меньше внимания, чем следовало. «Давай я посмотрю, что он наделал», — настаивал Робишон. «Просто ущипнул. Инситато не хотел причинить мне вреда, просто выказал свое недовольство. Иди, поставь его в стойло». Наездник послушался и попрощался с Беатрис. Через 3 дня по школе прошел слух, что она нездорова. На этот раз нездоровье девушки было подлинным. Речь не шла ни о какой военной хитрости, придуманной отцом, чтобы распугать ее ухажеров. Беатрис стала жаловаться, что ей больно глотать и трудно двигать челюстью. И дон Леандро тут же вызвал придворного медика, который поставил верный, хотя и запоздалый диагноз. Хотя... «Клостридиум тетани» — латинское название, которым ученые окрестили возбудителя столбняка, не был открыт до конца XIX века, врачи со времен античности знали фатальную связь между некоторыми ранами и параличом мышц, которые они вызывают. Заражение столбняком, вакцина против которого была получена лишь накануне Первой мировой войны, почти неизбежно приводило к смерти. Оно вызывается мощным нейротоксином, тетаноспазмином, проникающим через двигательные волокна периферических нервов в центральную нервную систему.